Все равно сам я этот микс поглотить и усвоить не смогу. Смысл париться, вот и я не стал. Оставил как запас на ритуалы и действия, не взаимодействующие с моей энергетикой напрямую, и мне он уже пригодился. Дальше было нудный, но необходимый процесс сообщения с духами. Раз тут начали действовать какие-то дофига умные персонажи, то стоит продлить мой контракт с правдорубом. Очень полезный дух на любых переговорах, поэтому он получил от меня приличное количество энергии в качестве оплаты, и пока он не отработает ее действиями, никуда не денется. Нейтралка от дара отказалась, тут я не настаивал. А вот половина из оставшегося в сфере было отдано на поглощение гулякам с наказом усвоить и стать сильнее. Один на поглощении, второй на охране. Дешево и сердито, но благодарности духов не было обозримого предела, они меня своим голосом чуть не изнасиловали, восхваляя мою щедрость, доблесть, властность, честь и все-все-все остальное. Я даже позволил себе успокоиться на некоторое время. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, говорил один нарисованный медведь в прикольном мультфильме советского производства. К сожалению, в реальном мире прийти в гости утром не самая лучшая идея, поэтому обычно договариваются встретиться ближе к обеду, а по поводу утра. Мы, конечно, не легендарный медведь, но тоже кое-что сочинять научились. Кто ходит в гости по утрам, тот гад, мудак, подлец и хам. Примерно такого направления мысли бродили в моей голове, когда я подлетел с кровати от телефонного рингтона, пытаясь понять, что, как, зачем, и вообще почему я. Первой адекватной попыткой сознания сделать хоть что-то был взгляд, брошенный на часы, и увиденное не просто продублировало вопросы, но еще и добавило новых. Тем не менее, раз кто-то додумался вызвонить меня в такое время, у него явно были очень веские причины сделать это. «Алло», — тихо сказал я в трубку, едва продрав глаза. Кому захотелось побеспокоить меня в 6 часов утра, я не представлял. «С добрым утром, это Алексей», — ответил мне уверенный мужской голос. «Ага, с кем имею честь общаться?» — с зевком спросил я, сбрасывая оковы сна. Разговор явно требовал работающих мозгов. «Я, скажем так, товарищ по несчастью вашего друга. Просто послушайте молча, в городе есть люди, которые имеют средства для борьбы с магами и подавления их способностей. Это попытались сделать с вашим другом, но мы смогли его вытащить до того, как случилось непоправимое. Частично ритуал все же удался, поэтому ему нельзя находиться рядом с городом. Есть шанс, что мобильные пункты отбора энергии смогут зацепиться за эти ошметки и банально выпить его. Беспокойтесь не за него, а за себя, они еще в городе. Запомните, не позволяйте увести себя в сторону подозрительным людям, старайтесь не посещать общественные места, где вас смогут подкараулить. Короче, съебывая из города, пока есть возможность. Тут Димка упомянул каких-то ебнутых святош, с ними тоже не сталкивайся, ну его нахрен. Друг твой в норме и в адеквате, бывай. Пару секунд я пытался уложить услышанное в голове, но выходило откровенно паршиво. Давай поконкретнее, что там случилось? Я тут таких сказок наслушался, начал было задавать вопрос я, но уловив очередной предупреждающий сигнал от мозга, слегка отвел смартфон от уха, дабы увидеть, что происходит на экране. А экран, в свою очередь, написал мне о том, что вызов уже завершен. «Да вы, бля, стебетесь надо мной», — возмущенно сказал я, ощущая, как сознание наконец-то приходит в норму, освобождаясь от сонной неги, привнося взамен мягкую поволоку раздражения с искоркой гнева. Глава 7. Я мрачно взирал на экран смартфона. Он отвечал мне полным пофигизмом и циничной записью о завершенном звонке с неизвестного номера. Не знаю, чем руководствовался этот гений, но это не могло сдержать моей деятельной натуры, поэтому, не говоря и слова, я быстро подорвался со своей кровати и вновь присел перед ритуальным кругом рупора. Не знаю, что это был за хрен, но если он хотел меня успокоить, то у него ничего не вышло. И в этот раз я нанял духа помощнее, не поскупившись на плату, а также предупредил о возможной агрессии. «Да, проснулся я уже. Говори, чего надо?» — сонно буркнул друг, разбуженный духом. «Видимо, рядом никого не было, раз позволяет себе такие вольности. Это не мне надо, а тебе надо». Раздраженно зашипел я в трубку, сбрасывая накопившееся напряжение. «Объясняй, что за хуета у тебя случилось и откуда мне тебя вытаскивать? А, да там типичный для наших краев пиздец. Будто в нашей стране происходит что-то другое», — недовольно пробурчал Дмитрий, после чего все же начал говорить по делу. «Ты в курсе, что меня какие-то мутные полицаи загребли? Так вот, это оказались какие-то прикормленные идиоты из Иркутска, наглые настолько же, насколько тупые. Попытались мне объяснить, что я должен вступить в эту гильдию, на которую ты вечно шипишь и материшься. Только документов у этих недоумков почему-то не было, даже поддельных. Так что я надавал им по роже и в наш участок приволок. Там тоже этим гаврикам удивились и заявление приняли. Все-таки притворяться сотрудником полиции, это уже не мелочь. Круто, буркнул я недовольно. Ты герой и прочее, но меня волнуют не твои разборки с ряжеными идиотами. Кто, когда и зачем, Дима, мне нужны данные. Раздраженно надавил я на друга. Никакого желания месить воду у меня не было и в помине. Не после того, как меня разбудили ни свет ни заря. Кто? Да черт его знает, кто они. По пути домой рядом тормознулся Микрик. Меня как по голове шандарахнуло ни с того ни с сего. Очухался я уже привязанным и привязанным в этом самом Микрике. Там внутри целая мастерская, смешанная с тату-салоном. Мне и объяснили, что со мной сделают сейчас. Покуражиться хотели, сволочи. Раздраженно прошипел Дмитрий. Благо меня Стас вытащил оттуда, но часть этой дряни они сделать успели. В общем, не лезь к ним, друг. Как маги они полные неучи, но эти татушки позволяют им использовать чужую энергию вместо своей. Простым выбросом поломать могут. Предостерег меня друг. Что еще заметил? Не зря же ты упомянул Святош. Успокаиваясь, сказал я. То, что друг в порядке, меня радовало. То, что у нас в городе творится такой беспредел, нет. То, что этот беспредел в любой момент может заглянуть ко мне на чашечку чая, вообще бесило. Конечно, заметил. Мне же делать было нечего, руки, ноги повязаны ведь. Они, конечно, ничего лишнего не говорили, но я заметил, что у всех этих мудаков есть кресты. Сомневаюсь, что это совпадение. Дмитрий раздраженно вздохнул, после чего спросил. Леха, ты ведь помнишь, где моя дача? Ты знаешь, где ключи от замков лежат? Дуй туда, перекантуйся некоторое время, а то слишком уж ты лакомая цель для этих тварей. Я-то помню, где она, а ты помнишь, что она недостаточно утеплена для зимовки. Или тот маленький факт, что ты так и не починил печь. Я, может быть, и маг, но я ни разу не бессмертный, возразил я, вновь заводясь, но насильно сбросил обороты, понимая, что мне лишь добра желают. То, что у желающего добра нет ресурсов его мне обеспечить, не делает его плохим человеком. Ладно, ладно, демоны с этой дачей. Вы пытались раструбить об этом или интернет умер? Я пока не интересовался такими вещами, но обязательно спрошу. Вообще Стас очень параноид на тему использования какой-либо связи и считает, что в этой кутерьме замешаны власти и богачи. Ну, типа им нужны податливые болванчики, а не самостоятельные личности и прочая фигня. Хрень полная, но он в это твердо верит и не отступает в споре ни на шаг, но я могу его понять. В общем, эти уроды додумались до того, чтобы повесить на одаренного поводок, поглощающий почти всю его энергию. Исполняется эта дрянь в несколько этапов. Сначала вешается маячок, потом поводок, а потом делается замок, завершающий это все. Димыч, больше конкретики. Потребовал я, заметив, что друг ударился в интересные, но не очень важные детали. Что используют во время ритуала, какие особенности успел заметить, какие инструменты или вспомогательные ритуалы ты увидел, как тебя умудрились повязать, в конце-то концов, уточнил я, настраивая друга на воспоминания. Как, раком, ругнулся в ответ Дмитрий, но быстро отошел. Ладно, прости, наболело. Есть у них какие-то артефакты, бьют мощной энергетической волной. Повреждений никаких, но для мага это как удар кувалдой по голове, на некоторое время глушит намертво. Стас утверждает, что меня таким и успокоили. Еще у них есть какие-то подавители, я не понимаю, как, но они размывают магическую энергию вокруг себя. Под такой прессурой даже простейшие усиления использовать практически невозможно, но не это главная беда. Проблема в ошейниках, которые они навешивают первым делом. Эта дрянь при любых признаках активного движения магической энергии бьет током. Про сами татуировки ничего сказать не могу, они просто набивают татушки как в салоне. Весело, очень весело, обхохочешься прям. Задумчиво пробурчал я, всеми силами напрягая мозг, в попытках понять, как такое можно сделать и каким макаром это можно обойти. И внезапно в мою голову постучалась интересная мысль, поэтому я решил кое-что уточнить. Так ты говоришь, что они набивают татушку при работающем подавителе, Я ведь правильно тебя понял, не просто набиваю татушку. Это пакост в завершенном состоянии действует как фэнтезийный рабский ошейник, уточнил друг, заставив мой мозг впасть в ступор. Что ни говори, но сейчас подобного обеспечить не способны никакие магические технологии, и Леха, я просто не понимаю, как эта дрянь умудряется работать. Она, несомненно, сложная, как для магического рисунка, но в ней нет рун. А ты сам говорил, что без рун рисунок усложняется по экспоненте. И еще, эта дрянь постоянно высасывает магию и передает к основным мудакам, назовем их так, по крайней мере Стас клянется, что они могут разбрасываться энергией в неимоверных количествах, практически без вреда для себя. Охуеть, протянул я, осознавая, сколько преимуществ умудряются выжимать из этого приезжие. И, знаешь, я, кажется, понял, на каком принципе работает эта хрень, задумчиво проговорил я, прикидывая в голове получившуюся со слов друга теорию. Получалось не очень приятно, но в принципе решаемо. По крайней мере для меня и только в том случае, если они действительно использовали именно такой метод. «Быстро ты», — хмыкнул мой собеседник с явным скепсисом. «И как, сможешь снять с нас эту дрянь? Было бы все так просто», — раздраженно прокомментировал я просьбу, после чего пояснил. По факту, на вас самих никаких ошейников и нет, зато есть мишень, на которую эта дрянь может навестись как ракета на горячий движок. По этой же связи магию скорее всего и откачивают, а как эта пакость друг с дружкой стыкуется, я пока не знаю. С другой стороны, для любого мага, способного видеть эту хрень, заметно как маяк в ночи. Уж о таком эффекте создатель точно должен знать. Стоп, погодь, ты хочешь сказать, что это работает по принципу нетбука? Просто все основное программное обеспечение висит в далеком месте, и это позволяет сократить все до какой-то несложной татуировки, уточнил Дмитрий с изрядным удивлением. Видимо, не ожидал, что все будет настолько просто. Быстро схватываешь. Именно так это все может работать, если повезет, уточнил я. Как все обстоит на самом деле, надо смотреть и исследовать, ибо такая сложная хрень не может быть простой и понятной. О возможной защите вообще молчу, только буду честен. Для простой и бездушной магической схемы тут слишком много функций, так что скорее всего это какой-то дух на контракте, а возможно и несколько. Я замолчал на пару секунд, обдумывая пришедшую в голову мысль, после чего вынужден был признать. Знаешь, а идея свалить подальше не так уж и плоха, как кажется. Во-во, и я о том же, тяжко вздохнул Дмитрий, после чего спросил. Как там мои? Неведение спасает их от чужой глупости, но черт, я не знаю. Честно признал я бы сказал, что их не тронут, ибо пользы в них ноль, но именно так бы я сказал и про затею пытаться украсть энергию у других магов. Это же тупость несусветная, но нашлись умники, которые такое провернуть пытаются. Я после нашего разговора найму какого-нибудь духа для их охраны, но сам понимаешь, раскошелиться на реально зубастую охрану я сейчас не смогу, оправдался я, и не нужно. Только внимания больше будет. В очередной раз за этот разговор вздохнул друг, явно показывая, насколько ему все это не нравится, после чего спросил. «Ты сам-то как, а что со мной будет?» «В норме я», — ответил я, после чего уточнил. «Правда, какие-то очень умные личности устроили тотальную проверку в больнице, и нашу начальницу едва с работы из-за нас не выперли. Я подозреваю ту самую городскую гильдию магов, создание которой ты в свое время приветствовал. Эти-то тут при чем?» Непритворно удивился Дмитрий. «Ну, просто купить меня не вышло, теперь начали давить. Возможно, тот чудак, который якобы мне помогал в операции, тоже их рук дело», — с легкой ноткой веселья пояснил я. «Блин, Леха, ты сейчас теорию заговора создашь на пустом месте. Я понимаю, что они не вызывают никакого положительного мнения, но не стоит на них всех собак вешать». «Ладно», — прервался друг, после чего пояснил. «У нас тут шевеления начинаются, пора заканчивать. До скорой». «Да, до скорой», — попрощался я и без лишних сантиментов бросил трубку. «У меня организовалось слишком много дел, чтобы тратить их на глупую болтовню». Пару минут обдумав все услышанное и собрав это во что-то похожее на схему, я тяжело выдохнул, после чего направился за накопителями, что я вынес из кабинета Дмитрия. Тратить сейчас свои силы на контракты по защите чужих родственников я себе позволить не мог, но вот их спустить запросто. Жалко, но нужно. Глава 8. К моему удивлению, я смог договориться о защите с той самой злобной хренью, которая присматривает за моей семьей. Откровенно говоря, С предложением вопросом я к ней сунулся именно что порядка для, ибо если ты имеешь постоянных торговых или рабочих партнеров, то стоит в первую очередь говорить с ними. Тут уступка, там, в ответ, необременительная для них скидка и в принципе все довольны, все со своим бонусом и возможностью предложить подобную сделку тебе же в следующий раз для получения гарантированных плюсов. Правда, от этой злобной пакости, которая что меня, что всю правящую партию в интеллекте сделает как стоячих, я не ожидал. Но, видимо, тот факт, что жизни нападающих входит в прайс, как и все, кто напрямую к этому причастен, не слабо так поднимает ценность этого контракта, даже с учетом отката, который он мне заплатит с каждого такого выпитого. Я не жадный, всего 15%, которые он преобразует для меня в питательный бульончик и будет подпитывать им некоторое время. Для сущности, которая может влезть в мир, не расхреначив его в клочья только по маяку контракта, буквально шведский стол, а тот факт, что я заказал еще и организаторов, пир и пьянка, причем на халяву. Да, я очень старался, придумывая этот контракт, и заманался вносить в него ограничения, но результат того стоит, многократно. Но хвастаться я этим не буду никак и никогда, да и использовать его в атакующих целях тоже поостерегусь. Даже не из опасений в том, что он меня сожрет или начнет беситься в моем мире, я уверен в обратном результате, ибо мозгами он реально не обделен, и лишаться возможности сожрать толпу народа ради пары душонок не будет. А вот и Эл мне наверняка организуют погребальную шкатулочку, в которую очень педантично упакуют все, что от меня останется. Я бы на их месте вообще всех призывателей из ветки темной магии нулил после такого фортеля, ибо ну нахер, таких персонажей иметь поблизости. В чем самый смак, так это в том, что тварюга, услышав эхо моих сомнений во время нашего диалога, в принципе с ними согласилась. И даже на тварюгу не обижается, осознавая, что для моего восприятия выглядит как огромная злобно-зубастая хрень, потенциально способная расхреначить мой мир, вполне буквально. Меня даже похвалили за то, что я умудрился не обделаться во время первого диалога. И вот попробуй пойми, реально меня похвалили за выдержку, или подстегнули в ответ на мои мыслишки и хреновенькое владение речью. Я бы и для себя заключил контракт на защиту, если бы не одно, но... Как она способна чувствовать мир, используя меня в качестве медиатора, так и я способен ощущать ее активность, а тварь не только умна, но и ленью особо не отличается, периодически приглядываясь. И если пока я рядом со своей семьей это не сильно напрягает, то вот в спокойное время, такой внезапный зырк может привести к печальным последствиям. Обосраться от страха – это очень печальное последствие. А еще охрана, от которой ты рискуешь открыть кирпичный завод, мгновенно обесценивает почти все плюсы безопасной жизни. Нет, если меня реально прижмут со всех сторон и у меня не будет вариантов, я вполне могу заключить договор на массовый экстерминатус, но это даже не крайний случай, это полное признание поражения. «Господин», — тихо прошептал один из моих гуляк, воплощаясь в реальности, — «я их нашел». «Прекрасно», — протянул я, прекращая свои размышления, «и как у них с защитой?» Смешно, с глумливой насмешкой протянул дух, ее просто нет. Как вы любите выражаться, фантастические долбоебы ССМ. Раз додумались до такой системы, значит не идиоты, задумчиво заметил я, поднимаясь из кресла и направляясь в кухню. Отсутствие нормального завтрака ощущалось организмом весьма явно, а уж активные манипуляции магической энергией возвели это ощущение, если не в абсолют, но на пьедестал. Точно. Я позволил себе некоторую вольность и исследовал их систему придачи энергии. 2/3 из них даже магами не являются. А еще, центром их забавной бутафории является духа. Мы с напарником, сильнее, но у нее, другая специализация. Очень полезная. Настолько, что ты хочешь говорить за нее. Отвлекся я от создания бутерброда, обратив на духа взгляд, в котором перемешал искреннее удивление с язвительной насмешкой. Ибо многое я могу о них сказать. Но в этот список не входит даже капли сострадания своим сородичам, какой бы с ними трэш ни происходил. Слишком полезная специализация, отозвался дух, явно собираясь удивить меня, и после того, как выдержал достаточную паузу, продолжил: трансформация и передача энергии на большие расстояния. Настолько большие, чтобы впечатлить даже тебя, задал я наводящий вопрос, вспомнив, как этот самый очень впечатленный не так давно спокойно взял энергию из запасов через весь город, дабы выдать люлей целой гильдии магов. А парой капель тут не ограничишься при всем желании. Ао, да, довольно протянул дух, продолжая нагнетать обстановку. Думаю, при желании до местной звезды дотянется. Ну что я могу сказать? Этот вечно шипящий не хуже любой кобры поганец добился таки своего, заставив меня разлить кипяток, который я в тот момент заливал в кружку. Злиться я на него не стал, ибо ожидал подобной пакости, и он всеми своими ужимками честно меня о ней предупредил. В каких пределах она способна трансформировать энергию? Поинтересовался, убирая расплескавшийся кипяток со стола. Сказать, что такой дух был не нужен, надо быть полным кретином. Даже если ее скорость трансформации энергии не очень велика, даже если канал передачи способен передать лишь пару моих не особо-то и великих, смешных резервов в час, это очень полезно. А способность духов опотлывил просто за счет энергии позволяет организовать возможность получения этой самой энергии в любой точке планеты. Да я даже на Луне смогу дотянуться до своих запасов. Моя хатит, буквально ревело все мое естество, но я не первый день слушаю ту жадную тварь, что прячется глубоко внутри и уже приобрел изрядный иммунитет к ее голосу. Не то чтобы я был с ней не согласен, в данный момент она без особых проблем обеспечивает работу всей их системы, являясь всей ее центральным элементом и каждый раз изменяя энергию персонально для всех потребителей. Но она заперта и не имеет возможности противиться приказам тех, кто создал этот артефакт. Запереть духа такого калибра, это надо очень много дури иметь, задумчиво заметил я, садясь за стол, после чего с недовольством добавил, и навыков не меньше. Удача слишком часто улыбается тем, кто этого недостоин, поделился со мной одной из мировых истин дух. Именно так они и смогли заключить духа в ловушку. Везение, конечно, штука хорошая, но не настолько ультимативная, как кажется на первый взгляд, возразил я, принимаясь за завтрак и сдерживая себя от просьбы пересказать мне это магической речью. Ваша проницательность не знает себе равных, господин, польстил мне дух, в этом случае замешана особенность духа. Видите ли, в чем дело? Она очень любознательно использовала человека для познания бытия жителей этого мира. Никакого явного влияния, просто попытка понять, как живут люди со стороны самих людей. Но потом она очень полюбила готовку. Сказать, что на этом моменте мой мозг опять буксанул, значит промолчать. Я целых 5 секунд втуплял в пустоту, пытаясь осознать сказанное мне духом, после чего осторожно, будто опасаясь за сохранность своего разума, переспросил. Готовку? Да, господин, готовку. Но несколько переусердствовала и девушку заподозрили в странности, а после схватили вместе с духом. Первые эксперименты были крайне грубы, из-за чего девушка немного рехнулась. Дальнейшие действия, которые были названы исследованиями, были более щадящими, но в грубости воздействий не уступали. Дух помогла сохранить разум девушки, договорившись с пленителями, но своих обязательств они не выполняют, а духа заперли простыми, но надежными оковами, вместе с содержимой, не разрывая их контакт. Что за нахер тут происходит? Будто разряд тока пронеслась в голове мысль. Насколько плотно ты общался с духом? Спросил я, прикидывая расклады. Расклады получались не очень, но что имеем, то имеем. Весьма и весьма плотно. Стражи ее тюрьмы не имеют каких-либо отличительных магических характеристик, как и навыков. Нам никто не мешал, ответил дух, уже явно понимая, к чему я веду, и не стал ожидать моего вопроса. Главными условиями для заключения контракта стало спасение одержимой и отсутствие жестких ограничений, после того, как они заключат с вами контракт, и возможность готовить. Она что, хочет, чтобы я взял на службу еще и ее носителя? С сомнением поинтересовался я. Да, господин, и готовить. Духи, просто пиздец, какие странные ребята. Вновь подтвердил я сформулированный давно тезис. Какая занятная ситуация, задумчиво прокомментировал я через пару минут раздумий. И ситуация действительно была очень странной, ибо если мой гуляка смог завалиться на хату к схваченному духу, значит там нет какой-то серьезной ограничивающей магии. Сформировать автономно работающую зону подавления человеческие маги пока не смогут просто в силу отсутствия специалиста, способного создать такое чудо инженерной мысли. А вот личные оковы, можно. Только у меня возникает целый вагон вопросов, ибо такой поводок гарантированно гасил способности духа к манипуляции энергиями на больших расстояниях. Просто потому, что он этими энергиями мог сломать свою клетку в 3 секунды. Скажи честно, ее там вообще хоть что-то удерживает? Поинтересовался я, ощущая, как начинает побаливать прикипающий мозг. Не считая истальной коробки и депрессивно отсутствующего состояния я носительницы, она вполне сводна, с превеликой радостью подтвердил мои опасения дух, но носительница находится в шашоке, я не совсем уверен, как описать ее состояние. Ладно, это звучит больше похоже на правду, признался я, вот только эти залетные начинали свою деятельность не тут. Не в курсе, почему они переехали, а то я, искренне, сомневаюсь, что у нас тут настолько удобно прятать тайную организацию по отлову магов. Тут ведь в одном конце района чихни, тебе с противоположного будь здоров скажут. Их пресс следуют, с явным довольством протянул дух, судя по некоторым разговорам их начальничка. Они успели не слабо нас солить некоторым магам и простым людям, тоже. То есть они просто прячутся посреди ебаного нигде, подвел я итог. Только вопросов стало гораздо больше. Как обеспечивается подчинение тех, на кого набита татуировка? Очень просто и глупо. В изначальную схему врез соли молодого духа, который проецирует намерение. Да, да, именно так. Он проецирует намерение подчиняться и чувство общности, что-то похожее. Твердая воля отвергнет это, но потеря магии и безнадежность положения создают многочисленные бреши в самообладании. На такое объяснение смог лишь тяжко вздохнуть матеря уродов на все лады, ибо то, что они сделали, во-первых, неприемлемо, а во-вторых, именно то, из-за чего я организовал патрули буквально по всему городу и окрестностям, предотвращение рождения духа со столь погаными способностями. Последнее, чего я хотел рядом с собой, это хаоса с майнд-контролом или какой-нибудь короптой, переиначивающий всех с ног на голову. Но в первую очередь эта новость означала одно – никаких полумер, никакой пощады. Ты сказал, что у этой системы есть ритуальный центр, где он и насколько хорошо охраняется. Поинтересовался я, перебирая в голове законные и незаконные варианты решения этого вопроса. Я склонялся к самым радикальным, при этом радикально незаконным. Отдельный фургон-рефрижератор, в котором находится все оборудование и второй дух. Одержимая содержится отдельно и работает дистанционно. Из-за постоянного обмена энергии установить какую-либо защиту там не смогли. И не смогут. Не смогли или она не активна, уточнил я. Не смогли, господин. Все же дух, ответственный за транспортировку энергии, очень недоволен нарушением контракта, поэтому потоки энергии весьма и весьма хаотичны. Ладно, то есть у меня три важных точки интереса. Фургон с софтом, который я очень хочу перетрясти снизу до верху, одержимое, которую желательно не оставлять без присмотра, и босс этого цирка моральных уродов. Это то, что я вижу сходу, а ведь по уму мне бы и архивы найти, и умника, собравшего это чудо инженерной мысли, потрясти и по всем обращенным пройтись, дабы убедиться, что они не откинут свои тапки при тотальной поломке. Вот только я ведь сходу нифига не пойму. А значит, действовать придется на авось, что меня не радует. Если вы выведете ритуальную часть из строя, как на это среагируют пользователи? На пробу спросил я. Моих знаний недостаточно, господин, слегка отлетел от меня дух, склоняясь в поклоне. Ясно, протянул я, собираюсь с мыслями пару минут. Передай все, что узнал, своему напарнику, сказал я после тяжких раздумий. После этого выведи из строя духа в фургоне, по возможности, раздолбай всю систему до состояния хлама, но не показывайся. Если у тебя все получится, организуй всей верхушке и главным исполнителем этой эпопеи инсульт или инфаркт, не суть важно, главное, так же тихо и незаметно. Я не хочу потом оправдываться перед правоохранителями. По результатам твоих действий решим, как действовать дальше. Будет исполнено, господин, ликующе прошептал дух, растворяясь в тенях и оставляя меня с очень неприятными мыслями. Все-таки не каждый день подписываю кому-нибудь смертный приговор. Дело за малым. Дождаться результата, и если мой гуляк оценил все верно, притворюсь, что я об этих гавриках не знал никак и никогда, а сам выдерну одержимую, после чего буду клясться и божиться, что я не имею никакого отношения к произошедшей бойне, а при спасении одержимой духом буду настолько законопослушен, что они мне медаль должны будут выдать, если вообще найдут, ибо следов я оставлять не только не буду, но еще и найму кого-нибудь с той стороны, дабы он эти следы подчистил. Операция. А кто это сделал? Начинается, Блэд. Когда человек начинает жить? Очень сложный и крайне философский вопрос, который имеет столько ответов, сколько существует тех, кто этот ответ обсуждает. Кто-то начинает чувствовать себя живым, когда у него появляется семья. Кто-то оживляется, находя ту самую половину своей души, ради поиска которой, по их мнению, они и пришли в этот мир. Кто-то начинает более полно воспринимать мир, освободившись от оков семьи. Кто-то обретает смысл самого своего существования в творчестве. Она начала воспринимать мир более ярко после встречи со своей подругой, которой она, к своему сожалению, изначально и не заметила вовсе. Просто в какой-то момент она осознала, что ощущает чье-то мнение, или даже намерение. Просто все стало чуть ярче. Просто появился некоторый интерес в каждодневных обязанностях. Просто стало легче дышать и появилось желание вдыхать полной грудью. Со временем эта освобождающая связь становилась все четче и понятнее. Она начала воспринимать отдельные эмоции, проявляемые ее подругой, и желания, а подруга в свою очередь иногда помогала, привнося в серую ежедневность новые краски. Их связь лишь крепла. Что ж, общество быстро напомнило о том, что оно не любит ни выскочек, ни тех, кто отличается от других. Началось все с шепотков за спиной, в школьном клубе, в классе. Обычно этого достаточно, но у меня был друг, и этот друг поддерживал меня так, как никто иной. И обычное воздействие, призванное исправить отличающегося индивидуума, было проигнорировано. Все могло бы закончиться на этом, просто навесили бы на меня ярлык странное и изолировали от большей части общества. Но школьным нормалам это показалось неприемлемым, и тогда начались попытки подгадить. Мелочь, тут, пакость, там, и вот против меня организуется настоящая травля. Я даже не поняла, как и откуда появилось столько злобы. Казалось, что меня винили во всех грехах и неудачах, что когда-либо с ними происходили. Это было какое-то помешательство, которое мигом захватило даже тех, кто раньше дружил со мной. Они не делали что-то явного, но осведомленность организаторов и самых активных деятелей этого движения говорили о многом. И тогда ее друг, присутствие которой она теперь ощущала твердо и четко, выступил в ее защиту, не позволяя навредить. Пара дней, и теперь она даже не одиночка, а буквально проклятая. И хотя то, что с ней хотели сотворить ее соученики, должно было вызвать негативную реакцию в их сторону, ничего не случилось. Просто теперь все в округе знали, что она – ведьма, которая мучает других и наслаждается этим. Даже взрослые, которые должны были остановить этот беспредел в зародыше, могли только отводить взгляд и нести полнейший бред, лишь бы отмахнуться от нее и никак не встревать в эту ситуацию. Очередное предательство пришло оттуда, откуда она его не ждала никак и никогда. Ее семья предпочла поверить всему тому бреду, который несли не сумевшие навредить ей неудачники, и отмахнулась от нее, сдав в психбольницу. Причем не просто сдали, а подсыпали в еду снотворного и отдали ее туда во сне. С этого момента в ее жизни начал разворачиваться настоящий ужас. Одиночная камера с мягкими стенами. Врачи с глазами, как у мертвеца, и такой же мертвой душой, которых она даже людьми назвать не может. Ни сочувствия, ни понимания, ни даже попытки выслушать. Просто механизм. Механизм, который превращает людей в такие же механизмы с мертвыми глазами. Первую неделю все было ужасно, но хорошо. По крайней мере, ее не пытались напичкать таблетками или обколоть до беспамятства, как женщину из соседней палаты, на которую она иногда поглядывала с помощью своей подруги. Что ж, робкие лучи надежды были стерты известием о том, что врач, который будет ее лечить, вернулся из отпуска. О том, нужно ли ей лечение, никто даже вопроса не задал. И вскоре она поняла, почему. В конце концов, это учреждение создано не для того, чтобы люди в нем выздоравливали, а для того, чтобы их можно было лечить. Такой же серый день, наполненный скукой, ибо никаких развлечений ей не положено, и подбирающимся отчаянием. Очередная беседа с очередным мужчиной с мертвыми глазами, на которые она отвечает четко, понятно и разумно, стараясь вставить свои вопросы в диалог. Живой труп, впрочем, эти попытки не волнуют, и все, что не относится к его программе, игнорируется с мертвенным спокойствием. Уже вечером ее перевели в другую палату, гораздо дальше от входа, и попытались связать, а когда не получилось и пара санитаров вылетела из палаты в зашей, эту самую палату накачали усыпляющим газом, и тут даже ее подруга не помогла. Очнулась она связанной, слабой, под капельницей. Полгода спустя, на операционном столе. О том, как они прорвались оттуда, она не помнит. Точнее, она твердо знает, что не хочет вспоминать. Но много ли может одинокая девушка без поддержки семьи, денег, документов и даже нормальной одежды? Немного. Она пряталась практически по каждой доступной щели полтора месяца, пока ее не нашли люди в черном. К тому времени она уже была худой как щепка, голодная и не один раз битая без предупреждения, ибо добрые бездомные, способные помочь в беде, бывают только в кино. Возможность смотреть сквозь стены или больно бить, очень слабо помогает против брошенного в спину булыжника, как и против дротика с транквилизатором, который прилетел буквально из ниоткуда. Очнулась она уже в исследовательском центре, очередном, и пожалела о том, что когда-то вырвалась из-под лезвия скальпеля, ибо там она бы умерла с гарантией. Она помнит, как смотрела на результат такой же операции, тот парень был совершенно точно мертв. Теперь у нее такой роскоши не было, зато был недостаток кислорода, электрошок, пытки нагретыми пластинами, обморожение от ледяной воды, наркотические приходы и даже афродизиаки. Казалось, ее даже не пытали, а просто медленно убивали, постоянно меняя способы, под настроение. Как выяснилось позже, ее из-за человека-то теперь не принимали, а считали просто приставкой к ее подруге. Как сказал один из тех ублюдков, что творили эти ужасные вещи, ты просто консоль, а мы просто расшифровываем команды, которые через тебя можно подать. Не держи зла. В тот день он и еще десяток человек вокруг умерли в мучениях. Моя подруга, осознав ситуацию, просто выпила их жизнь, исцеляя мои раны и убирая шрамы с моего тела. А через сутки пришел очередной ублюдок с мертвыми глазами и предложил переговоры, не обращая внимания на иссушенные трупы исследователей. Мне к тому моменту было уже плевать. Может, моя подруга и исцелила раны на моем теле, но моему истерзанному болью и горем разуму это не помогло. Я даже о суициде задумывалась, но это было так лениво, что я даже не стала пытаться. Так дни тянулись за днями. Я ела, я пила, и я абсолютно не наслаждалась этим. Теперь у меня был доступ к развлечениям, но у меня не было никакого желания развлекаться. Теперь у меня был доступ к удовольствиям, но я их не испытывала. Шло время. Моя подруга периодически общалась с исследователями, моими губами и моими словами, не так, я просто доносила ее мысли в понятном для людей виде, и ничего не происходило. В смысле, меня даже исследовать практически перестали, а потом вообще продали куда-то за океан, отдав каким-то гайдзинам, и теперь я даже поговорить ни с кем не могла. И единственное, что не менялось все это время, это поддержка моей подруги и ее обещание лучшей жизни. Даже не то чтобы очень лучшей, просто своей, без скандалов, без пыток, без ограничений. Не то чтобы я чего-то теперь хотела. По крайней мере, я ошибочно так думала, пока за стенами очередной камеры не начали слышаться крики и стрельба, которые продолжались несколько минут, под аккомпанемент тягостно-оптимистичного ожидания подруги, которая, видимо, опять продала свои услуги, дабы улучшить условия моей жизни, несмотря на все мои возражения. Что ж, видимо, новые хозяева были гораздо лучше оборудованы и смогли доказать свои права на владение мной, и буквально через 5 минут после начала штурма, за дверью образовалась тишина, нарушаемая тихим стуком. Поначалу я даже не могла вспомнить, где я слышала этот звук, но потом поняла, что этот звук издают туфли. Видимо, кто-то очень любит свой стиль. Но вот звук прекратился, когда посетитель достиг моей двери, после чего послышалась команда на незнакомом языке: «Разнести в клочья, разорви, открой мне путь». Казалось, голос незнакомца вворачивался прямо в мой мозг, выжигая там смысл сказанного. И не успела я собраться с мыслями, как металлическую дверь пронзила с десяток черных клинков, которые слегка завернулись, а потом со скрежетом, но очень аккуратно выломали дверь, отбросив ее в сторону, открыв мне вид на то, что произошло снаружи. Куча тел, огромное количество выбоин на стенах, отчаянно мерцающий свет лампы, всего лишь один мужчина, стоящий на ногах. Высокий, широкоплечий, с хладнокровным лицом и при этом абсолютно чистый, будто висящая в воздухе пыль для него ничего не значит. Он производил впечатление умного, но доброго человека с живыми глазами. И тут, к моему удивлению, моя подруга что-то сказала ему. Сложное, очень сложное. Гораздо сложнее всего того, что я осознавала от нее ранее. Настолько сложно и всеобъемлюще, что я даже общую суть не поняла. И мало мне было этого удивления, так он еще и ответил: так же сложно, но чуть попроще. Не торопись, не гонись за быстрой выгодой. Потерпи. Она на проклятого духа больше похожа. У нее жуиткие волосы. Ее надо причесать. Худая как палочка. Слабая, немощная. Не может даже вашего единения выдержать. Тренировать надо. Откармливать надо. Переодеть надо. Морально слаба. Лечить надо. Казалось, что ее мозг сейчас взорвется, но она смогла понять, о чем он говорил. Он говорил о том, что прежде чем они заключат контракт, меня надо привести в порядок и выходить. А еще он сравнил меня с Садака. Когда я, кстати, расчесывалась, или подстригалась, Не помню уже. Ты ведь понимаешь меня. Ты слышишь суть сказанного мной. Ты осознаешь смысл. Он хмыкнул, сказав это мне, после чего, не стесняясь моего внешнего вида, подхватил меня будто принцессу и, не обращая внимания на мою реакцию, понес меня из этого места. Они живы, закон не осудит, они не вернутся, доверительно сообщил мне он, когда я в прострации посмотрела на застонавшего мужчину со сломанным пополам автоматом в руках, и будто этого мало, со всех сторон начали доноситься тихие шепотки, наполненные даже не смыслом, а концентрированным обожанием к моему спасителю. Глава 9. Итак, я, конечно, ожидал чего-то подобного, но, это пиздец, и я даже не про состояние миниатюрной японки, которая нормальные формы приобрела лишь благодаря помощи своей соседки, а про то, что для меня нарыл мой гуляка из воплей руководятла организации, которую я сегодня раздолбал в хламину из гарантии. Хотя я попросил организовать очень несчастный случай, мой гуляка решил, что стоит немного потрясти это тело перед кончиной, и воспользовался услугами нанятого мной духа, дабы это было совершенно незаметно для окружающих, как в реальном времени, так и впоследствии. Я бы честно хотел высказать этому напрочь ебнутому фанатику, какой он придурок, но он оплатил все дополнительные услуги из своего кармана и поставленную задачу выполнил безупречно. По итогу, а мелочи я сам оставил на его усмотрение, ибо я хоть и провожу периодические единения с духами и понимаю, на что они способны, но такие решения лучше отдавать на откуп самим духам, ибо иногда случается так, что духу дешевле создать локальный телепорт и слить откуда-то пару сотен тонн воды, чем слушать призывателя и как последнему кретину конденсировать их из окружающего воздуха, или, не дай тьма, создавать на месте. Правда, не только я учусь у духов, и они очень даже неплохо начали осознавать ценность информации, разведданных и человеческих условностей, на которые стоит обращать внимание. От человеческой же ебанутости это, к сожалению, не спасает. А еще есть подозрение, что попадание в опалу было в плане этого двинутого придурка. Доказательств нет, но все его действия поданы так, что мне ничего иного думать и не остается. Итак, начнем с самого веселого. Полный набор документов, с русскими аналогами на химика Айзаву с паспортом гражданина РФ, вплоть до медкарты, где она указана как находящаяся на психиатрическом наблюдении из-за психической травмы. И есть у меня подозрение, что документы эти чистые и подлинные, как слеза младенца. Что странно, еще более странно выглядит тот факт, что в этой кипе документов есть инструкции, как оформить себя опекуном девушки, и типовые бланки, необходимые для этого, не готовые документы, сделанные на кого-то, а пустой бланк и инструкции. То есть, это планировалось сделать вполне официально и даже без привлечения волосатой лапы. Ладно, протянул я после минуты медитативного дыхания в попытке успокоить себя и сдержаться от криков на тему «А если бы ты завалился, идиотина?» Не буду врать, эта информация своевременна и крайне полезна. Благодарю за похвалу, господин. Подобострастно прошипел мой гуляка из темного угла, в который юркнул, рассказав мне о происхождении этих бумажек, речью, отчего у меня появилась легкая мигрень, усугубляемая осознанием полученной информации. В ответ на это я лишь хмыкнул. Актер погорелого театра, мать его, рассказывай уже, что ты еще из этого тела вытянул. Потребовал, не повышая голоса. Сил злиться на этого придурка у меня сейчас просто не было, ибо большая часть нервной энергии я потратил, пока ждал, когда второй мой подчиненный демонстративно перевернет вверх дном базу, на которой содержалось одержимое. Химика, надо привыкать, и хотя я знаю, что у них это считается не очень вежливым, но по фамилии я к ней обращаться не буду. Я на темной стороне, могу скашивать углы сколько хочу, они не католики, это агенты японской разведки, даже не столько агенты, а просто наемники, которых они поддерживали, в основном, деньгами. Как выразился допрашиваемый, скинули это дерьмо сюда, и посылают только инструкции. Правда, в последнее время поток инструкций становился все меньше и меньше, как и поток средств. Зато посоветовали пользоваться связями и средствами обращенных, вести записи о происходящих действиях и отсылать видео о поведении таких марионеток. Ну что я могу сказать, это было ожидаемо, честно говоря. Просто если посмотреть на происходящее сейчас, появляется четкое понимание, что все сделано слишком хорошо. Одержимое, с которой договорились, но договорился непонятно кто, система распределения энергии, до которой так-то додуматься надо, и еще больше додуматься надо до того, как органично во все это вписать еще одного духа, который будет выполнять совершенно иную задачу, оставаясь при этом в системе. Я, конечно, хороший пример того, как резко может взлететь человек, развивающий свои возможности, но даже мне кажется, что тут слишком многое намешано. Слишком разные специализации, которые при этом остаются связанными и стабильно работающими. И хрен бы с ним, я мог бы поверить в то, что это сделано одним человеком, если бы этот человек был рядом и присматривал за своим творением, периодически его совершенствуя. Но, если это приехало издалека, значит, у всей этой конструкции есть вполне приличный запас прочности, которого сложно добиться в экспериментальных образцах. Во всех этих мелочах видится лишь одно – организация, причем не эти книжные фуфелы, в которых ведущие исследователи работают на расстоянии выстрела пушки и ненавидят друг друга, а вполне четкое и тесное сотрудничество. И ведет все это к огромным проблемам, от которых я свалил. Если сюда не припрутся ИЭЛ с их опытом работы с магией, меня смогут обвинить только по косвенным подозрениям, ибо все, что реально может указать на меня, стерто очень даже не слабым духом, со всей тщательностью. Причем стерто даже то, что дух не воспринимал как доказательство, ибо нанятый мной контрактник работал не по моим понятиям доказательств, а почему-то связанному с прозрением судьбы. Он делал то, что отсекало возможность развития событий таким образом, чтобы кто-то мог заподозрить меня. Мозговыносящая хрень. Зато должно быть надежнее любого затирания следов, и дороже. Настолько дороже, что сейчас в моем великом накопителе есть равным счетом ни хрена. Того, что там было, едва хватило на оплату, и то дух даже из самих чар энергию зачерпнул, практически их развеяв. Что еще узнал? Поинтересовался я после обдумывания ситуации, которая была не то, чтобы очень благоприятной, но и на причину для паники уже не тянуло. Главное держать рожу кирпичом. Есть несколько мест, в которых спрятаны различные ценности, известные только тому, кто об этом уж не раз скажет. Наличные, немного золота в виде украшения и краткое, и три автомобиля с пустыми документами на оформление. А в нашей стране разве так можно? Скептически спросил я, пытаясь вспомнить подробности оформления авто в моей стране. Для меня эта тема далека, но многие из знакомых имеют автотранспорт, и нет-нет да слышал край муха. Как оказалось, да, господин, но, к сошалению, ВС все это находится в других городах, а, прошелестел дух. Ничего удивительного, хмыкнул я, после чего разъяснил. Они тут всего ничего, а лёжки как пирожки не пекутся. Что-то еще узнал, разведчик. Это ВС все, на что хватило моих скромных сил, господин, покаялся дух, изобразив что-то вроде поклона, но выглядело это, мда, во тьме просто что-то слегка опустилось, а потом поднялось. Выглядело скорее стрёмно, чем страшно. Слишком сливаешься с обычной тьмой, незаметно ничего, прокомментировал я, поднимаясь из своего кресла. Сегодня оба на страже, а с завтрашнего дня возобновляете патрули, а я... Пойду-ка я проведаю нашу Садака, а то сидит на одном месте как привязанная. Итак, Садака, она же химика Айзава, 18 лет, не жената, образование... Начало старшей японской школы. Характер – непонятный. Привычки – японские, урезанные. Особенности – одержимость духом, обожающим готовить. Простебал я ситуацию, пока добирался до соседней комнаты, где, на моей кровати, сейчас сидит настоящая японская старшеклассница, мечта анимешника, ибо в придачу к своему смазливому личику имеет еще и неплохую фигуру. Хоть в чем-то эти моральные уроды повели себя по-человечески, решив кормить ее по-нормальному. Судя по черным как смоль волосам, которые даже в таком состоянии выглядят целыми и прочными, еще и витамины подкладывать не забывали. Зашел я в помещение и демонстративно оперся о стену, ожидая, пока меня заметит. Минуты три ждал, не дождался. Дух, которым она одержима, в принципе, как был в состоянии демонстративно слушаю, так в нем и остался. А вот сама японка имела крайне наплевательское отношение к происходящему вокруг нее. Настолько наплевательское, что даже не обратила на меня ни малейшего внимания, забившись куда-то глубоко в свои мысли. Но я стоик, я могуч, я велик. И ни хрена у меня не получилось, ибо даже когда я убрал с ее лица волосы и посмотрел в ее глаза, я не получил никакой реакции даже на уровне ее ауры. Меня игнорили настолько мощно, что я даже оскорбился. А когда у темного мага хреновое настроение, он стремится к великому вселенскому равновесию, приводя моральное здоровье окружающих к общему знаменателю со своим. А оно у темных магов, постоку, не очень. Я бы даже сказал, очень, не очень. И если даже по меркам таких персонажей у них хреновое настроение, это нехилый такой звоночек. Поэтому я с превеликим удовольствием забил огромный болт на все внешние проблемы, иностранных а как их обозвать-то, залетчиков, в общем, на моего друга, который все еще не в курсе, что его татушка больше ничего не значит, ибо меня там не было, и я не знаю о том, что она не работает, на того кретина, который пытается оболгать меня, устроив скандал, на то, что у меня сейчас нет четкого места работы и зарплаты, на все, я просто метнулся к шкафу, достал большое махровое полотенце, подумал минутку, добавил к этому набору мой шикарный халат, после чего особо не стесняясь, аккуратно раздел девушку, волосы которой волшебным образом опять улеглись в прическу, напоминающую об одной известной проклятой девушке. Взял полотенце с халатом и положил ей на колени. К тому времени она наконец-то осознала, что что-то идет не так, как раньше, и даже подняла на меня взгляд своих черных-причерных глаз. Это было красиво, это было круто, это было сексуально, чего уж тут врать, но это было поздно. Поэтому втыкающую в происходящее японку я подхватил на руки вместе с полотенцем и халатом, после чего потащил в ванну, ибо пока читал переводы японских ранобэ, я усвоил несколько вещей. Первое. Японцы, ебанутые на всю голову, не гениальные, как разглагольствуют другие люди, а именно ебанутые. Это важно. Второе. Не знаешь, что делать с японцем, пихни его на горячие источники. В принципе, какой бы лютый пиздец с ними ни происходил, запихни их на горячие источники, и в их переломанном мозгу заработает программа самосдерживания и расслабона, ибо у этих психов нет центрального отопления. В крайнем случае можно использовать ванну с тепло-горячей водой. Третье. Если ты не японец, не пытайся им подражать, ибо не сыщешь уважения или понимания. Просто, потому что ты не поймешь японцев, ибо пункт номер один. Понять не поймешь, а вот опозориться можешь на раз-два. Поэтому, одно дело, поздороваться на японском с поклоном, после чего сразу попросить прощения за отсутствие знания о японских традициях, и совсем другое, начитаться где-то выдержек об их культуре и пытаться им четко следовать. Главная причина, смотри пункт номер один. Учитывая эти знания, добытые в неравной битве с безумием, квоим и здравым смыслом, я решил воспользоваться пунктом номер два и загнать ее в ванну, с учетом некоторых японских условностей. Перед тем, как лезть в ванну, надо помыться, ибо у них нет центрального отопления и ванной пользуется несколько людей подряд. Пофиг, что у меня это отопление есть, и ванну я могу принимать хоть каждый день, чем зачастую и занимаюсь, это все не важно, сейчас важно вернуть ее смысл на рельсы относительной здравости. Про здравый смысл я даже не мечтаю, но девчонку действительно надо выхаживать. Серия с принятием ванны, я выбираю тебя, мелькнула в голове не самая адекватная мысль, придавая моей неадекватности и нервному срыву вектор движения, что важно, безопасный и даже более-менее аргументированный. Я на это искренне надеюсь. Утащив красивую иностранку в помещение без окон, я аккуратно посадил ее в ванну и забрал оставленные ей вещи, в которые она на пару секунд даже вцепилась. Видимо, соприкосновение с сухой чугунной ванной, которая в таком состоянии является еще и ледяной, что-то перемкнуло в голове японки, доказывая мою теорию о воздействии температуры на их народ. А потом я демонстративно снял с держателя душевую насадку и, демонстрируя лицо а-ля «ща я тебе устрою», настроил воду, сделав ее теплой. Вот только японка-то об этом не знала, да еще и очухавшийся здравый смысл заставил ее вжаться в противоположную от меня часть ванны. Поэтому я, медленно, начиная с ног, начал аккуратно обливать охреневающую школьницу, которая от меня ожидала явно иного. «Не беспокойся, девочка, я еще перетрясу твои нервы, не до психоза встанет», — с легким юмором подумал я, по чуть-чуть прибавляя температуру и прогревая ребенка. Ребенка, который меня боялся, что меня в корне не устраивало. Но минута шла за минутой, и Садака сама решила, что челка, закрывающая глаза стеной, не очень удобно, поэтому сама убрала волосы с глаз, что было хорошим знаком. Погрев ее так минут 30, если не 40, и дождавшись, когда она более-менее размякнет под струями душа, аккуратно ткнул в плечо. И в этот раз я дождался вполне адекватной реакции в виде слегка расфокусированного, но осознанного взгляда, после чего молча протянул ей насадку для душа. И, о чудо, она ее взяла. Вот что значит мотивация, навязанная внешней неадекватностью. Причем оживилась не только сама химика, но и связанный с ней дух, поэтому я сдержал желание скинуть промокшую до последней нитки от пара футболку и взял в руки шампунь, после чего начал на практике выяснять, почему мыть длинные волосы считается долгим и нудным делом. Выяснил, довел девушку до того, что она стала бросать на меня немного ошеломленные взгляды, но выяснил, это действительно долгое и нудное дело, и выполнять его лучше в медитативном состоянии, обдумывая какую-нибудь большую и массивную мысль, дабы ее с гарантией хватило на спокойное и размеренное намыливание не только головы, но и волос по всей длине. Сложно, но при наличии некоторых навыков, вполне возможно и даже не столь проблемно, пока вы не энерджайзер, который не способен долго сидеть на месте. К этому моменту, по плану, пациентка должна была бы уже как-то попытаться возмутиться или начать проявлять какие-то зачатки самостоятельности, но, видимо, дрючили ее сильнее, чем мне казалось, поэтому дальше взглядов дело не зашло. А раз она не стала возводить барьеров для моей неадекватности, значит, у нее было полнейшее раздолье, отчего размякшая японка была возведена в стоячее положение, после чего я забрал у нее душ и повесил на держатель парой щелчков, отведя его в сторону, и в наглую намылил охреневающую девчонку, после чего смыл с нее всю пену, вернув на нее струю душа, и вновь реакции ограничились лишь шокированными и, наверное, смущенными взглядами, вызвав у меня легкий приступ делового разочарования. Не то чтобы это все было неприятно, даже более того, на мой взгляд, она очень мягкая и нежная просто до безобразия, но она слишком податлива. Черт возьми, да она, морально, в таком состоянии, что на нее даже не встает вопрос. Физически-то она в норме, но отсутствие адекватного обратного отклика рубит все на корню. Секирой, очень тупой, но она вроде бы начинает подавать признаки жизни, что уже хорошо. А потом я в наглую использую инфу, собранную моим вечно шипящим гулякой, и заряжу ее заготовку. Не отвертится, я ебнутого опекуна с такой заботой и вниманием отыграю, что у нее по-любому появятся адекватные реакции, хотя бы из желания сохранить частичку своей собственной адекватности на фоне моей неадекватности. Вылечим. И вас, вылечим. И меня, вылечим. Мне как раз нужно на что-то отвлечься и не думать о том, сколько народа сегодня померло по моему приказу, так что забота и внимание я буду отсыпать с такой горкой, что хочешь, не хочешь, а придется начинать адекватно на меня реагировать. Продумав план на ближайшие пару дней, я вновь вернул свою опекаемую в сидячее положение, после чего набрал ванну, весьма и весьма теплой воды, и демонстративно повесив принесенное вместе с японкой полотенце и халат на сушилку, вышел из помещения. Пусть отмокает часик-полтора, ей сейчас это явно пойдет на пользу, а в случае ЧП меня предупредят, благо есть надежные подчиненные, а я, пожалуй, чайку наверну, с мятой. Надо будет к семье заскочить, запасы пополнить. Задумчиво пробурчал я себе под нос, дабы мозг хоть какую-то зарубку сделал на эту тему. Глава 10. Три дня спустя. Итак, это успех. Я смог добиться своего, и теперь в моей квартире живет не Садака, девушка кринж, а вполне себе милая и домашняя девушка. Шуганутая, но теперь от нее хотя бы не хочется свалить по-тихому. И оказалось все в принципе ожидаемо, ибо, во-первых, я реально зарядил ее заготовку на чужой кухне, в чужой стране со своими закидонами, не объясняя, где и что стоит, и, даже, не ставя перед ней задачу, приготовить что-то конкретное. Когда деятельная натура ее соседки растрясла молодую одержимую, у нее было очень выразительное лицо, а я в свою очередь очень демонстративно сел за стол, у стены и положил свое лицо на руки, а-ля девушка наблюдает за тем, как ее возлюбленный ест ее стряпню, и улыбался, как самый счастливый придурок на земле, чисто из любви к юмору, попутно давя позывы рассмеяться, или как-либо помочь девушке. Да, я тоже умею быть крайне стрёмным персонажем, наматывающим нервы окружающих на кулак чисто по приколу. Правда, меня в такие моменты никто не понимает, но я давно смирился с тем, что простые люди не способны воспринимать высокоинтеллектуальный юмор. Правда, я не уверен, это самообман или сатирическая самоирония, но факт остается фактом, я всколупнул ее броню, причем сделал это со стороны здравого смысла и инстинкта самосохранения. Не то чтобы ей не придется выплакаться о том, что с ней раньше случилось, но есть одна заковырка: я ни разу не самая лучшая кандидатура, которой можно поплакаться в жилетку, ибо мое чувство юмора является редким и тяжелым ископаемым с глубиной залегания, сильно так, за минус 0. Это, если не учитывать того, что оно поглощает окружающее излучение и умудряется, при этом, быть радиоактивным. Поэтому я давно отучился по-настоящему шутить где-либо кроме моей головы, благо она с экранированием, пока, справляется. И то нет-нет, да бьет засветка, напрягая окружающих. Не знаю, что из этого смогла рассмотреть моя подопечная, но то, что она увидела, заставило ее резко пересмотреть политику самоизоляции и начинать взаимодействовать с окружающей реальностью. Ибо если она этого не сделает, этим займусь уже я. И делаю я это не только результативно, но и не слабо напрягая ее нервы. Поэтому, заметив, что химика начала самостоятельно жить, приводя себя в порядок, самостоятельно и с упорством достойным ищейки осваивая мою кухню, в частности квартиру, вообще, я сделал шаг в сторону. Просто, потому что понимал, что та хрень, которую я ей устраиваю, это нифига не легкая артиллерия, а полновесный линкорный залп. А таким стрелять в принципе надо очень осторожно. И, откровенно говоря, тот факт, что я попал в нужную точку, удача несусветная. И вот, пока сама химика занималась самоактивацией, а духи, что я несу, я вновь начал заниматься своими тренировками, не особо то и скрываясь. Просто понимая, что если я помогу ей научиться нормально контактировать со своей соседкой, то мне это только в плюс будет. А для того, чтобы заинтересовать мою сожительницу магией вообще, и взаимодействием с духами в частности, нужна была мотивация и пример, который я и обеспечил, когда с большим таким сомнением, посмотрев на приготовление моей гости, да, пожалуй, гости. Так вот, собралась она как-то заняться уборкой, а я, сволочь такая, отобрал у нее ведро, тряпку, веник и прочий инвентарь, после чего 5 минут разглядывал ее с сомнением, демонстративно так, дабы она прониклась и осознала, что творит какую-то несусветную чушь, заодно обновил на ней эффект потерянности и недоумения, а потом отвел на кухню, налил чаю, черного, с медом и демонстративно позвал свою нейтралку, которая, уловив мой посыл, очень педантично и даже с некоторой театральностью вычистила всю квартиру, начиная с кухни. Очень демонстративно, я за это доплатил с запасом, ибо уборка – это гребаный ад. Просто потому, что в квартире столько вещей, что ты задолбаешься их двигать. И по итогу, я, кажется, кого-то сломал. По крайней мере, печеньку в чуть приоткрывшийся ротик химика я вкладывал с полным ощущением того, что она не сможет как-то на это среагировать вовремя. А когда рефлексы тела сработали, взяв вкусняшку и доложив мозгу, который охренел с этого отсчета, еще и посоветовал запивать, заботливо так, с нежностью. Интересно, если бы я учился на маркетолога, чего бы я смог достичь на этом поприще? Чем еще отличился 4-й день после спасения химика? Я убедился в том, что теперь ко мне не нагрянет спецназ со спецсредствами, и начал заниматься не только осторожными опустошениями моего энергетического запаса, дабы там всегда было под 80% энергии, но и полноценными физическими нагрузками. Так как впечатлить будущую ученицу надо было, то первый раз, когда она застала меня за тренировкой, можно было вносить в аннал истории. По крайней мере, я уверен, что в ее истории это точно будет записано как нечто удивительное, ибо застала она меня отжимающимся на пальцах, ногами кверху.